На этот раз победитель не оставил в покое своего побежденного противника. Он преследовал его далеко на север и принялся жестоко разорять Кипчакское царство, посылая сильные отряды на восток до Волги, на запад до Днепра. Во время этого похода часть его орды вступила в южные пределы Рязанского княжества. Несчастный город Елец со своим удельным князем Федором и со всем населением сделался жертвой нашествия. Отсюда Тимираксак, или Железный Хромец, как называют его наши летописи, двинулся на север, разоряя селения по обоим берегам Дона. Известие о новом страшном нашествии привело в ужас и смятение Северную Россию. Но тут молодой московский князь обнаружил бодрость духа и распорядительность. Василий Дмитриевич поспешил собрать северное ополчение и, поручив Москву своему дяде Владимиру Андреевичу Храброму, сам стал во главе ополчения и расположил его под Коломную на берегу Оки, готовясь умереть или отразить нашествие. В храмах столицы, меж тем, духовенство и народ усердно молились об отвращении бедствия. По желанию великого князя митрополит Киприан послал во Владимир за иконой Богоматери, принесенную когда-то Андреем Боголюбским из Киева. Митрополит с духовенством и Владимир Андреевич с боярами и народом торжественно встретили эту драгоценную святыню за городскими стенами на так называемом Кучковом поле. Потом поставили ее в соборном Успенском храме. Заступничеству Богоматери и было приписано совершившееся в то время отступление татар. По возвращении в Москву великий князь в память этого избавления построил в честь Богородицы храм на Кучковом поле и при нем основал монастырь Сретенский. С тех пор русская церковь уставила праздник Сретения 26 августа, то есть в день принесения иконы в Москву. Наступившие осенние холода и непогоды, а также бедность страны, столько раз разоряемой татарами, конечно, немало повлияли на решение Железного Хромца оставить дальнейший поход на север и повернуть на юг к Азовскому морю. Там он разорил богатый город Азов, складочное место генуэзских и венецианских товаров, потом разгромил черкесов и алан и направился в Грузию. Но, услыхав о мятеже астраханских татар, он посреди зимы, несмотря на глубокие снега, явился перед Астраханью. Тщетно жители усилили свои укрепления вновь сооруженными ледяными стенами. Город был взят и разорен. В тот же поход Тамерлан разграбил и разорил золотоордынскую столицу Сарай и затем ушел назад в Азию. Удар, нанесенный Кипчакскому царству этим татарским завоевателям, был столь жесток и силен, что после того оно уже не могло достаточно оправиться. В Сарае всегда проживало много русских пленников, торговцев, послов и даже князей. Они были свидетелями Тимурова погрома, и, конечно, вся Русь скоро о нем узнала. Естественно, явилось убеждение, что наступил конец татарскому игу. Однако события вскоре показали, что Орда все еще не так бессильна, как они и думали. Первому пришлось испытать на себе эту силу гордому государю Литвы и Западной Руси. Тамерлан отдал Золотую Орду одному из сыновей Урусхана, бывшего Тахтамышева соперника. Но по уходе завоевателя в сарае возвысился старый хитрый мурза Эдигей, служивший некоторое время у Тамерлана. Он стал играть роль Мамая, то есть свергать и возводить ханов и управлять их именем. Он посадил на престол одного из царевичей ордынских, Тимур-Кутлуя. Между тем Тахтамыш нашел убежище во владениях Витовта. Этот последний вздумал воспользоваться низверженным ханом для того, чтобы подчинить своему влиянию саму Золотую Орду и с ее помощью расширить пределы своего государства за счет соседей, особенно со стороны Северной и Восточной России. Для этих целей надобно было прежде всего воротить престол беглецу. И когда из Орды прибыло посольство в Литву с требованием о выдаче Тохтамыша, Витовт отвечал: «Иду, но кутлуя». Поход, предпринятый литовско-русским государем против татар, имел характер крестового похода. Папа Бонифаций IX, особую буллою к духовенству Польши и Литвы, велел проповедовать такой поход против нечестивых мусульман и давал разрешение от грехов всем участникам его. Витовт собрал большую рать, с ним соединилось до 50 подручных ему мелких удельных князей Литвы и Юго-Западной Руси. Многие польские паны со своими дружинами приняли участие в походе. Из их среды особенно выдавался Спытка из Мельштина, владевший частью Подолья на правах литовского вассала. В состав Витовтовой рати вошел и значительный татарский отряд, предводимый Тохтамышем. Даже тевтонские рыцари пришли к нему на помощь с несколькими стами панцирных всадников. При войске, кроме самострелов, находились и огнестрельные орудия, то есть пушки и пищали. Польская королева Едвига была еще жива, и томимая тяжелым предчувствием не одобряла этого предприятия. Но Витовт, надменный своим могуществом, не хотел слушать предостережений, и в июле 1399 года торжественно выступил в поход. По всем признакам гром Куликовской битвы возбуждал его соревнования, и он надеялся собственную великую победу затмить славу Дмитрия Донского. 75-тысячное христианское войско благополучно перешло за Днепр около Киева и углубилось в степи. Миновав Суду, Хорол, Псел, оно остановилось на берегу Ворсклы. На другом берегу появилась татарская орда, предводимая ханом Тимур-Кутлуем. Этот последний, видя превосходство в силах на стороне противника, вступил с ним в переговоры, чтобы выиграть время. Он поджидал к себе на помощь Дигея с другой татарской ордою. «Зачем ты идешь на меня, когда я не нападал на твои пределы?» — велел спросить Кутлуй. «Господь дал мне владычество над миром. Плати мне дань и будь моим сыном», — гордо отвечал Витовт. Хан обещал платить дань. Только на одно требование он не соглашался, чтобы на татарских монетах значилось имя и печать Витовта. По этому поводу татарин просил 3 дня сроку на размышление, а между тем осыпал великого князя подарками и занимал его своими посольствами. Но вот подоспел Эдигей с новыми силами. Он попросил Витовта выйти на берег реки для личного свидания. «Храбрый князь», — сказал он, — «если Тимур Кутлуй хочет быть твоим сыном, так как он моложе тебя, то, в свою очередь, будь ты моим сыном. Я старше тебя, поэтому плати мне дань и вели изображать мою печать на литовских монетах». Раздраженный такой насмешкой, Витовт приказал войску покинуть свой лагерь, огороженный телегами с железными цепями, затем перейти реку Ворсклу и начать бой. Благоразумный Спытка Мельштинский пытался предостеречь великого князя и советовал ему заключить мир ввиду большого превосходства татар, число которых простиралось будто бы до 200 тысяч. Но его советы возбудили ропот среди легкомысленной молодежи. Особенно горячился один польский пан по имени Павел Щуковский. «Если тебе жаль расстаться с твоей красивой женой и твоими большими богатствами, — воскликнул он, — то не смущай, по крайней мере, тех, которые не страшатся умереть на поле битвы. Сегодня же я паду честную смертью, а ты трусом убежишь от неприятеля», — будто бы отвечал на это Спытка. Сражение возгорелось 12 августа, во вторник, уже поздним временем, то есть далеко за полдень. Поднятая страшная пыль скрывала движение татар. Варвары успели окружить христианских рыцарей, перебили у них коней и заставили их защищаться пешими. Надежда на пушки оказалась обманчива. Эти неуклюжие, неповоротливые орудия мало вредили легкой татарской коннице, которая то рассыпалась, то соединялась в массу, смотря по ходу боя. Однако Витовт успел было потеснить стоявшего перед ним Эдигея. Но Тимур Кутлуй зашел в тыл христианскому войску и решил победу. Первый обратился в бегство Тахтамыш со своими татарами, а за ним вскоре последовал и Витов со своими боярами и братом Сигизмундом. Наступившая ночь покровительствовала их бегству. Много литовско-русских князей и вельмож полегло на поле битвы или попало в плен. В числе павших находились двое Ольгердовичей, Андрей Полоцкий и Дмитрий Корибут-Брянский, столь успешно предводительствовавшие на Куликовом поле. Далее Глеб Святославич Смоленский, Иван Юрьевич Бельский и другие. Спытка Мельштинской также остался на месте, а хвастливый пан Щуковский действительно спасся бегством. Весь лагерь со всеми запасами и пушками достался в добычу неприятелю. Очевидно, Витовт, соревнуя Дмитрию Донскому, на этот раз не сравнялся с ним быстротою действия, умными предосторожностями и выбором места для битвы. На открытом ровном поле, неогражденном ни с какой стороны естественную защитою, тяжелое или малоподвижное христианское войско подверглось всем невыгодам своего положения ввиду обычной татарской тактики. Татары преследовали бегущих до Киева. Тимур Кутлуй взял большой окуп с этого города, будто бы 3000 рублей, да еще с Печорского монастыря 30 рублей. Варвары опустошили Киевскую и Волынскую области до самого Луцка и затем воротились в свои степи, обремененные огромной добычей и пленниками. Тимур Кутлуй вскоре после этого похода умер, и Дегей возвел на престол Кутлуева брата Шадибека. Несколько лет спустя Тахтамыш погиб в Южной Сибири. По некоторым известиям, он пал от руки самого Эдигея.